День ожидался очень жаркой. Над городом стоял синеватый туман, и горожане поливали улочки водой, пытаясь сохранить хоть чуточку свежести и прибить пыль. Было еще очень рано, но это был единственный час, не считая сумерек, когда можно было с удовольствием выйти из прохлады домов. Но жара ни в коей мере не мешала обычному оживлению в рыночные дни в Гренаде. Выйдя из тени мечети, Катрин собиралась уже устремиться под арку, ведшую на рынок. Ее охраняли гигантского роста нубийцы, и она чувствовала себя хорошо охраняемым замком. В это время раздалась пронзительная военная музыка. Отряд музыкантов на лошадях, которые играли на гаитах или ударяли кулаком в тары, выехал из ворот впереди мощного военного отряда. Гаита — музыкальный инструмент вроде волынки, примечание автора. Тары — маленький круглый барабан, примечание переводчика. Воины с темными лицами, дикими глазами, с копьем у ляжки, сидя верхом на быстрых маленьких андалузских лошадях, окружали группы роскошно разодетых рыцарей, у которых на левой руке, одетой в плотную кожаную перчатку, сидел ястреб или кречет. Колпаки, прикрывавшие головы хищным птицам, были из пурпурного шелка и сияли каменьями, а одежда всадников из драгоценной парчи и их оружие были усеяны огромными драгоценными камнями. Это, конечно, были знатные господа. У всех были тонкие и гордые лица, короткие черные бороды, горящие глаза. Только один ехал с непокрытой головой без тюрбана. Он скакал чуть впереди других, молчаливый, высокомерный, беззаботно придерживая рукой норовистую лошадь, животное снежно-белого цвета, яркость которого привлекла внимание Катрин. От лошади глаза ее поднялись к всаднику. Она едва сдержала крик. Лошадь была Морган, а всадник — Арно. Очень прямо сидя в расшитом седле, на целую голову выше своих спутников, он был одет по-восточному, но в черный шелк, вышитый золотом, и это выделялось среди ярких одежд прочих всадников. Кроме того, на нем был небрежно отброшенный назад собственный бурнус из белой тонкой шерсти. Его красивое лицо с жесткими и суровыми чертами, внушительным профилем исхудало, сделалось тоньше и потемнело почти так же, как лица мавров. Его черные глаза сумрачно блестели, а у висков появились легкие серебряные нити. Прикованная к земле, потрясенная до самой глубины, Катрин поедала его глазами, пока Арно ехал вперед, безразличный, далекой, не обращая внимания ни на что, кроме большого сокола у себя на руке, которого он иногда подносил к лицу, словно желая ему что-то сказать. Лишившись голоса, с перехваченным от волнения дыханием, Катрин стояла так же неподвижно, как если бы ее ударила молния. Она прекрасно знала, что он жил в нескольких шагах от нее, но, оказавшись прямо перед ним, испытала шок. Нет, она к этому не была готова и не ждала. Безразличные к драме, которая разыгрывалась в нескольких шагах от них, всадники продолжали путь, исчезали за углом, за дворцом из красных кирпичей, редкие узкие окна которого были забраны в частые деревянные решетки. В бессознательном порыве Катрин хотела броситься под ноги этой высокой фигуре, но две крепкие руки схватили ее за руки и заставили стоять неподвижно, пока евнух, в ужасе крутя большими глазами, встал как вкопанный прямо перед ней, преградив проход. «Пустите меня!» — взревела молодая женщина. «Что вам нужно? Я же ведь, надеюсь, не пленница?» «Фатима нам точно приказала», — произнесла одна из женщин извиняющимся голосом. «Мы должны всеми силами мешать тебе делать все, что может оказаться опасным. Ты хотела броситься за принцем, так? Разве запрещено посмотреть на них поближе? Конечно. Воины у них ловкие и хорошо рубят саблями, тем более, что они еще и охраняют франкского пленника принцессы. Твоя голова слетит, а ты этого даже не заметишь, а палка Фатимы не пожалеет наши спины». Как раз этого-то больше всего боялись слуги эфиопки, но, по правде говоря, они были правы. Если они позволили бы ей поступить, как ей заблагорассудится, на какую неосторожность она бы не пошла. Разве она могла бы запретить своему голосу позвать человека, которого она любила, или своим рукам содрать покрывало, которое скрывало ее лицо, чтобы он мог ее увидеть и узнать? И об этом публичном скандале рассказали бы Забеди. Для Катрин это обернулось бы смертью, а может быть и для него? Нет, так было лучше. Но как же жесток был этот миг. Еще дрожа от сильного возбуждения, Катрин медленно повернулась в обратную сторону. «Вернемся домой», — вздохнула она. «У меня нет больше желания гулять по рынку. Стало уже так жарко». Однако она остановилась у стены маленькой зеленой мечети. Два нищих, один большой, другой маленького роста, стояли со скрещенными руками, одетые в лохмотья, а тот, что был поменьше, сидя на своей единственной ноге, смотрел, как вдалеке исчезала великолепная группа всадников-охотников. Несколько их слов долетело до слуха и поразило молодую женщину. «Как скучает франкский пленник, принцесса среди чудес Альхамры! Видел, какой он мрачный! Какой же мужчина, потеряв самое драгоценное — свободу, не будет мрачным? Этот крестьянин ведь воин. Видно же по его осанке и по его шрамам. А война — это самый пьянящий из напитков. У него только любовь да любовь. Этого мало». Чтобы подольше послушать эти пересуды об Арно, Катрин сделала вид, что ей попала в ногу заноза. Она дала одной из служанок ступню для осмотра, а сама внимательно слушала. Самое незначительное слово, относившееся к Арно, было для нее драгоценным богатством. А продолжение разговора нищих оказалось еще гораздо более занимательным, ибо тот, что был высокого роста, беззаботно заявил. «Так ведь говорят же, что Забейда мечтает заставить его переплыть Синее море. На просторах старого Магриба его коню будет раздолье, а мятежных племен там достаточно. Султан, конечно, согласится использовать воина, даже неверного, такого великолепного рыцаря. Да он и не первый будет, кто переходит в мусульманство, в истинную веру. Наш калиф согласится отпустить от себя сестру? Кто же мог когда-нибудь противиться воле Забейды? Видел, кто поехал охранником ее драгоценной добычи? Сам визирь Абен Ахмед Бану Сарадж собственной персоной. Она уедет, когда захочет, а маринитский султан устроит ей роскошную встречу». Но подходила группа богато разодетых женщин, и нищие принялись стонать и слезливо молить милостыню. Впрочем, Катрин услышала достаточно. Живо надев свою туфлю, она ухватилась за свое большое покрывало, и прежде чем ее стражницы, все еще сидевшие на корточках, успели на сей раз ее задержать, со всех ног бросилась бежать к дому Фатимы. Пересуды двух нищих привели ее в бешенство. Люди на улице говорили об Арно с таким интересом, на каждом углу слышно было его имя. Видимо, францкий узник привлекал к себе большое любопытство и особый интерес. Значит, Забейда на самом деле сделала из него исключительную фигуру, почти легендарную. И, видно, охранялся такой человек с особым пристрастием. Если эта проклятая принцесса увезет Арно еще и в Африку, Катрин предстоит опять последовать за ним, пуститься в дорогу, терпеть опасности. Тогда уже почти непреодолимые, потому что в таинственных городах страны, которую называли Магрибом, у нее не будет Абу Аль-Хейра. Любой ценой нужно помешать Забейде отобрать у нее Арно, наконец бежать с ним вместе. На миг ей пришла в голову безумная мысль бежать прямо в дом к врачу, но в этот час, она это знала, он уходил к своим больным. А стражницы из хаммама очень скоро ее настигнут, во всяком случае до того, как она добежит до дома своего друга. Тогда она устремилась к жилищу Фатимы, и все также бегом бросились во внутренний двор, усаженный лимонными, гранатовыми деревьями и виноградом. Но на пороге колоннады, которая окружала внутренний сад, она остановилась. Фатима была дома, но была не одна. Завернувшись в немыслимое одеяние из всех цветов радуги, закрутив курчавую голову покрывалом наподобие мужского тюрбана, толстая эфиопка прогуливалась вокруг розовой раковины водоема в центре двора. Рядом с ней Катрин узнала ту самую старуху, хотя на этот раз парча, в которую она облачилась, была сумеречно-сиреневого цвета и вышита большими зелеными цветами. Заметив, как Катрин, запыхавшись от бега, в то же время в смятении остановилась у края сада, Фатима поняла, что произошло что-то важное, и, покидая с извинениями свою гостью, поспешно подошла к молодой женщине. «Ну, что случилось?» Что с тобой? Где служанки? Они идут за мной. Я пришла попрощаться с тобой, Фатима, попрощаться и поблагодарить тебя. Я должна вернуться к моему хозяину. Насколько мне известно, он за тобой не приходил. Ты что, с ним повстречалась? — произнесла негритянка с большим сомнением в голосе. — Нет, но я должна вернуться к нему как можно быстрее. Вот ты как заспешила. К тому же Абу нет дома. Его вызвали в Алькасар Ханиль. Султанша поранилась, принимая ванну. Так что же, он найдет меня дома, когда вернется, вот и все. Для него это будет приятной неожиданностью. А для тебя? Ночь, которая тебя там ждет, тоже будет для тебя приятной неожиданностью. Большие глаза негритянки ловили нетвердый взгляд Катрин, высматривали выражение ее красневшего лица. «Чуть раньше, чуть позже», — прошептала молодая женщина, делая неопределенный жест. «Я думала, — медленно сказала Фатима, — что ты больше всего хотела попасть в Аль-Хамру». При этих словах сердце Катрин замерло, но она принудила себя улыбнуться. «Да что там мечтать? Кто может похвастаться, что осуществит такие мечты? Слушай меня, и твоя мечта осуществится без промедления. Пойдем со мной». Она взяла Катрин за руку, захотела увлечь ее за собой, но, охваченная внезапным недоверием, молодая женщина стала сопротивляться. «Куда ты меня ведешь? Вон к той женщине, которую ты видишь у воды, и к Аль-Хамре, если ты хочешь все еще туда попасть. Это старая женщина Марайма. Ее все знают у нас, за ней бегают, потому что она управляет гаремом нашего властелина. Она приметила тебя в тот день, помнишь, и теперь пришла именно из-за тебя. Иди за ней, и вместо маленького врача ты будешь принадлежать калифу». «Калифу?» — произнесла Катрин слабым голосом. «Ты предлагаешь мне войти в гарем?» Обомлев, она собиралась с ужасом оттолкнуть это предложение, но фраза Абу Аль-Хейра пришла ей на память. «Комната Забейды — это часть гарема». И еще одна фраза. «Мессир Арно живет в саду Забейды, в отдельном павильоне». «Попасть в гарем — значит приблизиться к Арно». Она не могла мечтать о лучшем случае. Она мужественно заглушила страх. Если она только подойдет к кузнику Забейды, если осмелится с ним заговорить, ее отдадут монгольскому палачу принцессы. Столько раз она смотрела в глаза пытки и смерти. Гренадские палачи, наверное, были не хуже тех в Амбуазе. И потом, как только Арно ее узнает, их уже будет двое, и им будет легче бороться или умереть, если так случится. Ибо всей душой Катрин призывала именно такую смерть вдвоем, если только такой ценой придется заплатить за то, чтобы навсегда остаться вместе с супругом. Лучше было 100 раз умереть вместе с ним, чем оставить его этой женщине. Да и в любом случае это было бы хорошо. Молодая женщина решилась. Она подняла голову, встретилась с озабоченным взглядом Фатимы и улыбнулась ей. «Иду за тобой», — сказала она, — «и благодарю тебя. Единственное, о чем я прошу, пойди к врачу и отнеси мое письмо. Он же был добр со мной». «Это я могу понять. Врач Абу получит твое письмо. Но пойдем. Марайма уже теряет терпение». Старая женщина действительно подавала признаки нетерпения. Она больше не опиралась на розовую раковину, а широкими шагами мерила аллею, словно теряла время зря. Видя это, Фатима поспешно жестом фокусника сбросила шафранового цвета покрывало, в которое была завернута Катрин, дав ее заплетенным золотыми нитями волосам засиять на солнце, и, открыв тонкую фигуру в широких муслиновых шароварах бледно-желтого цвета и коротенькой кофточке из золотой паутины, глубокий вырез которой при каждом движении грозил высвободить ее грудь. В недрах сиренево-зеленой парчи Катрин увидела, как заблестели глаза старухи, и та раздраженным жестом отбросила свое собственное покрывало, открыв желтое, сухое и морщинистое лицо. При этом стал виден хищный профиль старой еврейки, увешанный драгоценностями и провалившийся от отсутствия зубов рот, улыбка на котором выглядела отвратительной гримасой. Только покрытые большими кольцами руки были еще красивы. По всей видимости, Марайма прикладывала невероятные усилия для ухода за ними, ежедневно смазывала их маслами и кремами, ибо при каждом ее жесте от них исходил аромат, и кожа на них была мягкой. Однако Катрин вздрогнула от отвращения, когда эти руки притронулись к ее боку, ощупывая нежную кожу. «Можешь быть спокойна, — весело сказала Фатима. — Кожа гладкая и тонкая, без изъяна». «Вижу, — только и сказала старуха. Потом спокойно открыла кофточку Катрин, освободила ее груди и обеими руками ощупала их, чтобы убедиться в их упругости. «Самые прекрасные плоды для любви», — прибавила Фатима, больше уже не стесняясь, как торговец, который показывает покупателю ковер. «Какой мужчина не потеряет от них разум? Можешь поискать, Марайма, от северных ледяных стран до жгучих песков пустынь, от геркулесовых столбов до гористых уступов Леванта, до самой страны великого хана ты не найдешь более совершенного цветка для того, чтобы предложить его всемогущему властелину верующих». Вместо ответа Марайма, соглашаясь, кивнула головой и приказала Катрин: «Открой рот». «Зачем?» — вскинулась молодая женщина, забывая о своих добрых намерениях при виде того, что с ней обращаются, как с простой лошадью. «Чтобы я могла убедиться, что дыхание у тебя здоровое», — сухо отпарировала Марайма. «Надеюсь, женщина, характер у тебя гибкий и послушный. Я не собираюсь предлагать калифу взбалмошную сварливую девчонку». «Прости меня», — произнесла Катрин краснее, и послушно открыла рот, обнаруживая розовое небо и сияющие белые зубы. Старуха засунула туда свой любопытный нос. Молодой женщине пришлось сдержать внезапное желание рассмеяться, пока старуха говорила: «Что она у тебя жует, старая колдунья? Дыхание ее благоухает». «Жасминные цветы и гвоздику», — проворчала Фатима, не любившая выдавать своих рецептов, но однако знавшая, что с хозяйкой гарема бесполезно хитрить. «Ну так что ты решаешь? Увожу ее. Пойди приготовься, женщина, и поспеши, мне нужно возвращаться». Не колеблясь, подобрав одежды, Катрин добежала до своей комнаты. Она оставила обеих женщин спорить о том, что для Фатимы было в этом деле самым интересным, о цене, которая обязательно должна была быть высокой. «Мне еще нужно уплатить неустойку врачу», — услышала Катрин громкий голос толстой эфиопки. «У калифа всегда есть право взять рабыню, для его подданного счастья предложить ему». Дверь ее комнаты захлопнулась и избавила Катрин слышать их дальнейший разговор. Ей был безразличен их торг. Она доподлинно знала, что Фатима положит в карман большую часть вырученного за нее золота. Наскоро Катрин схватила лист хлопковой бумаги, перо и нацарапала несколько слов для Абу, сообщая ему о своем уходе в гарем Аль-Хамры. «Я счастлива», — писала она ему, — «наконец я окажусь вблизи моего супруга. Не переживайте из-за меня, но не дайте Готье и Жосу предпринимать безумство. Попытаюсь сообщить вам новости, может быть, через Фатиму, если только вы сами не придумаете способа войти в гарем». Снизу послышался зов, от которого она вздрогнула. Старая Марайма теряла терпение. Поспешно схватив какую-то случайную одежду, она сунула ее под руку, взяла покрывало, которым была только что обернута, и вышла в галерею внутреннего двора, как раз вовремя, чтобы заметить, как Фатима с жадностью считала внушительный столбец золотых динаров. Но едва она появилась, как рука старой управительницы гаремом ухватилась за одежду, которую Катрин взяла с собой, и с презрением сбросила на землю. «Что тебе делать с этим хламом? Во дворце я одену тебя в соответствии со вкусом хозяина. Теперь пойдем». «Еще один миг», — попросила Катрин. «Дай мне попрощаться с Фатимой». «Ты ее еще увидишь. Случается, что мы обращаемся к ней за услугами для гарема. У нее есть свои секреты красоты и любви. Она творит чудеса». Слушая это и запрятав золото в сумку из козлиной кожи, Фатима подошла к обеим женщинам. Почти материнскими руками негритянка оправила одежду на Катрин, и молодая женщина воспользовалась этим, чтобы тайком сунуть Фатиме свое послание к Абу. Потом, ободряюще ей улыбаясь, Фатима сказала: «Иди туда, куда зовет тебя судьба, свет зари. Но когда ты будешь любима, когда ты станешь драгоценной игрушкой калифа, вспомни о Фатиме». «Будь спокойна», — ответила Катрин, доигрывая до конца свою игру. «Никогда тебя не забуду». И была искренней, говоря эти слова. Невозможно было забыть странные, но занятные дни, проведенные у эфиопки. Фатима обошлась с ней по-доброму, хотя и делала это, исходя из собственной пользы. Привели двух мулов под красными кожаными седлами, позванивавшими колокольчиками и бубенчиками. Катрин и ее новый ментор сели на мулов. Затем из соседней улочки на сухой хлопок Мараймы появились четыре худощавых нубийца, одетых в белое. Вынув из ножен кривые турецкие сабли с широкими изогнутыми лезвиями, они встали вокруг обеих женщин, и кортеж двинулся. Жара стала давить, жгучий воздух дрожал, и там, наверху, в почти белом небе, лучи безжалостного солнца пожаром зажигали крыши домов города. Но Катрин не замечала жары. В запале возбуждения она думала только о дворце, порог которого, наконец, ей предстояло переступить. Еще больше уменьшилось расстояние между ней и Арно. Вот только что она его видела. Теперь она попытается с ним заговорить, увлечь его за собой в дорогу к дому. Дорогу на родину она даже не пыталась себе вообразить. А между тем, сколько же трудностей еще встретиться им. Бежать из дворца, добраться до границ королевства, даже благополучно переступив границу. Спасутся ли от мести Забейда? Укроются ли от ее козней? Конечно, нет. Быстрые всадники Мохаммеда слишком часто нарушают границы королевства в Кастилии. Потом им придется опять пройти всю опасную дорогу через Кастилию. Может быть, их ждут еще более коварные ловушки, чем те, что повстречались на пути сюда? А перейти Пиренеи с их бандами разбойников? И нет. Сейчас все это мало значит. Только одно идет в счет — отвоевать любовь Арно. Все, что могло случиться потом, не интересовало Катрин. Проходя вслед за Мараймой под красной аркой Баб-эль-Ахуара, Катрин не смогла сдержать радостной дрожи. Нубийские охранники явно не заинтересовались их появлением. Потом они пошли по тропинке, вившейся около ручья и затененной серебристой листвой оливковых деревьев. Тропинка довольно круто поднималась к большим воротам, арка которых высоко красовалась на фоне внушительной квадратной башни без зубцов. Это был вход в самый дворец. Подойдя туда, Катрин заметила вылепленную на белой мраморной доске, укрепленной на кирпичной верхушке ворот в виде подковы, поднятую к небу руку. «Это ворота правосудия. Рука напоминает о пяти повелениях Корана», — объяснила Мараима. «А те башни, что ты видишь недалеко отсюда, — это тюрьмы». И больше ничего не сказала. Катрин, между тем, поняла настоящий смысл этих слов. Они походили на предупреждение, почти на угрозу. Угроза чувствовалась также и в наводящий страх двери с двумя створками, обитыми железом и огромными гвоздями. За ней шла темень глубокого крытого входа, его охраняли всадники, сиявшие под пурпурными бурнусами кольчуги, в шлемах с высоким острием, низко надвинутых на свирепо смотревшие глаза. Когда по приказу господина входы и выходы закрывались, должно быть, уже никак нельзя было перейти эти толстые стены. Розовый дворец и тот малый город, который охватывали его крепостные стены, дома, мельницы и все семь золоченых куполов с шпилями огромного и изящного минарета внушительной мечети, захлопывались ловушкой, и эта ловушка не просто отпускала свою добычу, если только, может быть, не удалось бы воспользоваться той тайной дверью, через которую входили ночные любовники Забейды. Но ведь эти рассказы могли оказаться легендой. Трупы могли сбрасывать во рвы прямо с высоких башен, и тогда вовсе не возникало необходимости в пресловутом потайном входе для несчастных любовников. Острые глаза Катрин, следуя за перипетиями ее душевной тревоги, разволновавшие ее более, чем она сама того хотела, уже искали тайный выход в этом великолепном и грозном, привлекательном и опасном дворце, походившем на ядовитый цветок. Она вынуждена была опустить глаза, чтобы не видеть окровавленных голов, насаженных на крюки, вделанные в стены. Когда она переступила порог этого неведомого мира, молодая женщина ощутила, будто ледяной рукой ей зажало сердце. Она попыталась дышать, глубоко вздохнула, устремив глаза на согбенную спину Мараймы под смешным зелеными цветами. Не нужно слабеть и трусить, а в особенности теперь. Она сама желала этого момента. И потом словно произошло чудо. Где-то в благоуханной густоте еще невидимых садов запел соловей, устремив к раскаленному небу несколько чистых нот, зазвеневших, словно горный источник. Соловей в такой час дня, в самый разгар здешней тяжелой жары, отягченному сердцу Катрин полегчало. Она увидела в этом счастливое предзнаменование и, пришпорив мула, догнала Марайму, которая успела уехать вперед. Прохлада туннеля, потом поворот, залитая гнетущим солнцем дорога вверх, затем на повороте восточное изящество двух высоких ворот под углом друг к другу. Марайма, ожидавшая Катрин уже наверху, указала ей на ворота, расположенные прямо перед ней. «Королевские ворота. Они ведут в Сераль, дворец калифа. Мы же войдем через вот эти, винные ворота. Тут мы пройдем прямо в гарем, пересечем верхний город, административный центр Аль-Хамры». Но так как взгляд Катрин задержался на стене, которая соединяла три пурпурных донжона, высевшихся слева, старуха чуть улыбнулась. «Ты никогда не попадешь в эту часть. Это Аль-Казаба, крепость, которая делает Аль-Хамру неприступной. Погляди на эту огромную башню, которая вон там стоит над рвом. Полюбуйся. Она показывает тебе могущество твоего будущего хозяина. Это Гафар, главное место защиты крепости. Очень часто по ночам ты услышишь, как над ней бьет колокол. Не пугайся, свет зари. Это не означает опасности, а только час полива на равнине. Ночью поливом управляет колокол. Теперь пойдем быстро. Жара становится невыносимой, а я хочу, чтобы ты свежей предстала перед господином». Катрин вздрогнула. Видно, ей не собирались давать времени. Она не успеет и вздохнуть, как ее уже будут демонстрировать калифу. Но она решила отдаться ходу событий, только стараться использовать их наилучшим образом.